Возвращение в Назарет. Правосудный Бог наказал Ирода за его злодеяние. Вскоре после того, как он дал бесчеловечное приказание избить вифлеемских младенцев, его постигла тяжкая болезнь. Его тело покрылось нарывами, в которых копошились черви, так что Ирод был заживо съеден червями. Вот как мучился тот, кто мучил и убивал других. Никто не жалел Ирода. Все желали только одного, чтобы поскорее умер этот злодей. Но Ирод не только страдал от болезни и червей, сколько от угрызения совести. Вот тут-то, во время болезни и перед смертью, он вспомнил все свои злодеяния. Тут-то он вспомнил и о тех невинных младенцах, которых велел убить. Вы, дети, поймете, как тяжело и страшно было умирать Ироду. По смерти Ирода ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю израильскую, потому что умерли те, которые хотели погубить младенца». Иосиф встал, взял младенца и матерь его и пошел в землю израильскую. Пресвятой Деве Марии очень хотелось жить в Вифлееме, где родился сын ее. Но там царствовал Архилай, сын Ирода, такой же злой и жестокий, как и отец. Иосиф побоялся идти в Вифлеем и, получив во сне откровение, пошел с Пречистой Девой Марией и младенцем Иисусом в город Назарет, где жил прежде и где у него был дом. Там, в доме Иосифа, младенец Иисус Христос возрастал, укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Какие счастливые дети назарецкие! Между ними жил и с ними рос сам Спаситель наш Иисус Христос. Всякому из вас хотелось бы быть на месте этих счастливых детей, видеть Спасителя, разговаривать с Ним, сопровождать Его в прогулках. Дети, Христос никогда не оставляет нас, всегда с нами, если только мы сами не бежим от Него. Он с вами, когда вы идете в церковь. Он с вами, когда вы молитесь в церкви, в доме. Он помогает вам, когда вы учитесь, работаете. Он хранит вас, когда вы спите. Не только видит, что мы делаем, не только слышит, что мы говорим, но он знает даже, что каждый из нас думает. Всегда он с нами, если только мы послушны, внимательны, прилежны. Но мы бежим от него, когда ленимся, шалим, не слушаем старших, сердимся, бронимся, воруем. Он всегда с нами, если мы стараемся быть добрыми и делаем угодно ему. Он близ вас и во время ваших детских игр. Он любуется, когда вы играете тихо, скромно, без брани, без драки, без жалоб. Если же ваши игры и забавы неприличны, если во время игры вы бронитесь, ссоритесь, деретесь, то вы как будто отгоняете от себя Иисуса Христа. Подумайте только, с какими детьми, добрыми или дурными, был он дружен, когда был и сам еще ребенком. Разумеется, с добрыми. Будьте же и вы добрыми детьми, и с вами всегда будет Господь Иисус Христос.